Выбравшись из города, они устремились в степь. Ахмед, явно подразнивая гостя, шутил, сам же заливисто хохоча над собственными остротами. Делал вид, гад, будто такие променады устраивает ежедневно в перерыве между сделками. Софту уже было не до шуток. Умом он понимал, что монстр полностью укрощен, иначе трусоватый Ахмед не стал бы рисковать, послал вместо себя одного из помощников. Но эмоции отказывались повиноваться разуму, ведь рядом находилась тварь, одно название которой приводило в трепет самых отважных рейдеров. За упоминание скрипбера где-нибудь вне поселения можно заработать лишнее отверстие между глаз, пулевое. А уж то, что морду набьют, тут и к гадалке ходить не надо. И вот это чудовище сейчас плавно и при этом с завидной скоростью движется в каких-то 10 метрах от Софта. Расскажи он это в Елане, его бы признали величайшим лгуном в истории Улья. Хотя есть варианты. Сфотографировать его можно, обратился Софт к Ахмеду. Лицо того расплылось в естественной, не натужной, как только что, улыбке. Наконец-то бестолковый северянин догадался задать правильный вопрос, а то пришлось бы подталкивать его, делать прозрачные намеки. Конечно, дорогой, сколько хочешь, столько и фотографируй. Софт достал мобильник, который, как и большинство жителей Улья, использовал в качестве фотоаппарата. Снимает достаточно качественно, удобен для ношения, можно сразу посмотреть, удался ли снимок, чего еще желать. По команде Ахмеда водитель джипа начал маневрировать, позволяя Софту выбирать различные ракурсы для снимков. Но продлилось это всего несколько минут. Пошли ухабы, шоферу пришлось сбросить скорость, в то время как скрипбер припустил еще быстрее. Он словно плыл над землей на воздушной подушке. «Вон он, смотри туда!» — воскликнул Ахмед. Софт посмотрел и вновь покрепче сжал ягодицы, чтобы не опозориться. По степи мчался невесть откуда взявшийся элитник. То есть это для Софта он взялся неизвестно откуда, а южане наверняка его выслеживали специально для сегодняшней забавы. И вот монстр несся во всю прыть, а Софт испытывал уже ставшее почти инстинктивным желание броситься в обратную сторону, поскорее укрыться в достаточно надежном убежище. Внедорожник в качестве убежища ни разу не годился, а скрипбер, гарантировавший надежную защиту, уже давно от них оторвался и почему-то стал забирать в сторону от зараженного. Южане пылили следом за элитником, хотя тот мог в любую минуту развернуться и броситься на добычу, которая сама ехала ему в лапы. И монстр развернулся, но не сразу, а минут через 20, почти успев до этого скрыться из виду. Софт постоянно таращился в сторону бегущей твари, поэтому он с нарастающим страхом наблюдал, как маленькая точка на горизонте постепенно увеличивается в размерах, становясь матерым зараженным. А водитель, будто издеваясь, остановил джип. Софт с надеждой огляделся по сторонам, после чего надежда приказала долго жить. Степь да степь кругом. Да, вокруг хватало маленьких холмиков и еще меньших ложбинок. Для помех едущему транспорту в самый раз. А вот надежно укрыть от голодного монстра не то, что человека, а даже зайца они не в состоянии. Софт несколько раз шевельнул ногами. Это же улей, гораздо и на самые подлые шуточки. Нельзя исключить, что на юге он потерял умение бегать со скоростью винторогой антилопы. Софт зачем-то тронул бронежилет, подаренный утесом. Да, от Калашникова он спасает, но при встрече с элитой даже туалетная бумага будет предпочтительнее. Она хоть точно понадобится, если посчастливится выжить. Развязка близка, уважаемый, неожиданно подал голос Ахмед. Софт перестал гипнотизировать взглядом приближающегося монстра. Он увидел скрипбера, находящегося позади и чуть сбоку от элитника. Кстати, лишь сейчас Софт заметил, что, оказывается, зараженные тоже устают. На севере схватки людей с высшими тварями быстротечны, а развитые монстры, преследуя добычу, каким-то образом легко определяют, сумеют они ее догнать или нет. Понятно, что если людоед решает продолжить погоню, не остается свидетелей, которые бы рассказали, успел ли он запыхаться. Действующие лица охоты оказались в сотне метрах от джипа. Из будки на спине скрипбера показался ствол тяжелого ружья. Элитник этого не видел, все его силы были отданы попытке уйти от своего опаснейшего врага. Громыхнул выстрел. Монстр пошатнулся, но не упал. Стрелок снова нажал на курок. Теперь пуля угодила в голову чудовищу. Тот, как подкошенный, рухнул на землю. Скрипбер приблизился к добыче, однако не стал ее трогать, послушно замер на месте. Грянул контрольный выстрел. Водитель джипа выбежал из машины, на ходу доставая тесак, напоминающий миниатюрную саблю. Ведь даже ради показухи они не использовали лазер. Видимо, с боезапасом для него у южан серьезные проблемы, с затаенной радостью подумал Софт. Из развитого элитника добыли несколько жемчужин. Одну из них, красную, Ахмед, демонстрируя аттракцион невиданной щедрости, подарил гостю. На изумрудной травке под ласковыми лучами солнышко нежился деликатес. Время от времени деликатес стучал по земле дымчатым хвостиком, одновременно издавая звуки, похожие на очень тихое урчание зараженных. Именно эти звуки уловило чуткое ухо мамбы, которая тут же начала осторожно подкрадываться к деликатесу. Вообще-то она двигалась в направлении перезагрузившегося несколько дней тому назад городского кластера, однако не смогла устоять перед искушением. Кто-то из рейдеров, то ли в шутку, то ли всерьез, утверждал, будто видел тварь, отъедавшуюся на котах. Якобы не по годам сообразительный монстр ходил по домам и стучал в каждую дверь. Услышав за ней мяуканье или подозрительный шорох, тварь вламывалась в квартиру и начинала свою маленькую охоту. В принципе, такое возможно, учитывая множество любителей молока и сметаны, живущих в городских квартирах. Нереально определить рацион питания отдельно взятого монстра. Так что эту историю можно смело относить к байкам улья. На первый взгляд мамба двигалась верно, против направления ветра. Но она упустила из вида другой нюанс. Едва на балдеющего кота упал краешек громадной тени, он мгновенно вскинул голову и тут же пустился на утек. Мамба рванула за ним. Она слегка уступала коту в скорости, зато явно превосходила его в выносливости. И ей удалось главное, она не упустила свою жертву из виду в первые минуты, а затем начала ее настигать. До кота оставались считанные метры, и тут он исчез. Но мамбу было трудно провести. Внимательно осмотревшись, она заметила чью-то нору, в которую и юркнуло упрямое существо. Может, таким образом намекала, что очередь десерта наступает после еды, а не до того. Мамба сунула в нору лапу. И что за землекоп-стахановец ее рыл? Всей неслабой длины лапы Литы оказалось мало, чтобы добраться до конца. Но мамба знала, как добиться своего. Изо всех сил она рванула лапу вверх. Полетели в стороны пласты земли, и часть норы превратилась в канаву. Мамба сунула лапу в уцелевшую часть подземного хода и быстро нащупала что-то мягкое, отчаянно замяукавшее и попытавшееся царапаться. Мамба насадила податливый комок на коготь, вытащила из норы и, не торопясь, смакуя, проглотила. Вот теперь можно было идти за сытным обедом. В городе царил бедлам. Все, кто могли, уже превратились. Всех, кого могли, уже съели. Крупные монстры из города ушли, и настало время рейдеров. Они были вкуснее и питательнее людей, только что перенесшихся в улья из своих миров. А мамба, став элитой, могла позволить себе такую роскошь, как выбирать еду по вкусу. С другой стороны, надо признать, что ей везло. Она не сталкивалась с опасными иммунными, способными разгоняться до невообразимой скорости, чтобы поразить самое уязвимое место всех зараженных – споровый мешок. Ее не брал на мушку человек с даром суперснайпера, попадающий из мощной винтовки точно в глаз. При этом мамба научилась скрытно подбираться и атаковать жертву в самый подходящий момент. Ей очень не нравилось, когда тяжелые пули пробивали броню, нанося легкие, но болезненные раны. Троих мародеров она засекла ближе к центру города. Тяжелый грузовик, увешанный броней и ощетинившийся стальными шипами, разбив витрину, на четверть въехал в торговый зал магазина. Два человека торопливо забивали кузов нужными в хозяйстве вещами, третий, устроившись за пулеметом, усердно сканировал окрестности. Мамба понимала, какую опасность он представляет. Она уже научилась различать человеческое оружие по степени его вредоносности. Зараженная подобралась как можно ближе, после чего атаковала с максимальной быстротой. Пулеметчик опоздал буквально на секунду. В тот момент, когда он начал разворачивать ствол, мамба одним ударом лапы снесла его вместе с пулеметом. Стрелок пролетел несколько метров и шмякнулся на асфальт. Один из его напарников, несвоевременно подошедший к машине с охапкой барахла, уронил вещи и попытался юркнуть за полки с чистящими средствами. Мамба одним прыжком махнула ему за спину и вонзила когти в шею. Беглец успел коротко крикнуть, после чего начал давиться собственным хрипом. Третий мародер по глупости высунулся из-за стеллажей, посмотреть, что там происходит. Он тут же шмыгнул обратно, даже не думая воспользоваться автоматом, но было поздно. Мамба его засекла и успела выудить, когда человек, открыв дверь, пытался коридорами уйти к запасному выходу. Она вернулась к месту падения пулеметчика. Тому не повезло, От удара головой об асфальт он надолго потерял сознание. Мамба собрала добычу в кучу и хотела приступить к трапезе, но тут раздались громкие выстрелы. А они тем сильнее действуют на зараженных, чем выше уровень их развития. У элиты при стрельбе включается охотничий инстинкт, над которым способно возобладать только очень сильное чувство голода. А мамба, хотя и успела нагулять аппетит, но вполне могла обойтись без еды денек-другой. Стреляли где-то рядом. Мамба обогнула несколько домов и застыла на месте. На площади около трехэтажки сталинской постройки застыл броневик. Рядом с военной машиной виднелись два человека. Один добывал потроха рвача, второй контролировал местность. Рядом лежали два уже обработанных лотерейщика. Хвала советским строителям, хватаясь за балконы, легко выдерживавшие ее немаленький вес. Мамба забралась на крышу, осторожно пробралась к ее середине и выглянула. Иммунные, разобравшись с трофеями, шагали к броневику. Туда же надо было и мамбе. Оттолкнувшись, она приземлилась точно на крышу машины и сразу вырвала неосмотрительно оставленную открытой крышку люка. Засунув внутрь лапу, зараженная по очереди выудила двоих человек, прикончила их и легко забросила на плечо. Бежавшую в панике парочку она преследовать не стала, ведь по городу бродят другие зараженные, а у нее валяется без присмотра добыча. А три, как ни крути, больше, чем два. И ловить их уже не надо. Софт поежился. Вот они, шуточки Улья. Географически он на юге, а климатически. Погода такая же, как дома, а временами даже хуже. Да, не ласково его провожают. Даже погода. Можно сказать, что не провожают, а выпроваживают. Софт переложил из руки в руку тяжелый пакет с местными безделушками, купленными, между прочим, на свои, а не казенные. Хотя у него еще остался выданный утесом горох, и никто в Елане проверки устраивать не будет, добытые сведения стоили гораздо дороже. Но Софт был достаточно состоятельным человеком, чтобы не покушаться на городскую казну. В доме его встретила служанка, грустно посмотрела, тяжело вздохнула. Наверное, имитация вселенской тоски входила в перечень ее служебных обязанностей, хотя Софту очень хотелось верить, что женщина успела к нему привязаться и скорбит по человеку, навсегда уходящему из ее жизни. Что касается Софта, то служанка, как ему казалось, надолго останется в его памяти. Впервые за проведенное в Улье время у него был продолжительный и качественный секс. Софт достал из пакета две бутылки коньяка и хорошего вина. Усидим на дорожку. В Харизмастане отношение к спиртному было лояльным, специфика Улья с живчиком, ежедневными стрессами и дармовым спиртным вынуждала менять принятые на земле каноны. Служанка, чуть помедлив, кивнула головой и побежала на кухню. Софт, глотая слюну, смотрел, как бутылки окружают разнообразные блюда. Оказывается, служанка тоже прочувствовала важность момента и расстаралась, насколько позволяло ее кулинарное искусство. Софт был готов наесться до отвала, но сумел проявить сдержанность. Занятие любовью на переполненный желудок, удовольствие ниже среднего. Он вышел из дому, как и договаривался с Ахмедом, в 9 утра, держа в одной руке пакет, а в другой сумку с личными вещами, подгреб к лимузину. Через несколько минут появился купец. Рядом с ним шла изящная женщина. Софт бросил на нее короткий взгляд и замер застывшим изваянием. Только губы шевелились. «Этого не может быть, такого не бывает», – прошептал он. Рядом с Ахмедом шла его Светлана. Хотя, нет, когда женщина приблизилась, Софт понял, что незнакомка просто похожа на светлячка. Такой же овал лица, разрез глаз. Только лицо Светланы было совершеннее, тоньше вылеплено. Зато незнакомка брала реванш фигурой. Изящной, точеной, без малейшего намека на то, что ее обладательница старательно качалась и отрабатывала зубодробительные удары. «Ты что себе позволяешь, уважаемый?» – возмутился Ахмед. «Зачем так жадно смотришь на мою женщину? Она очень похожа на мою невесту из прошлой жизни», – стал оправдываться Софт. «Запомни хорошенько, чтобы потом горько не пожалеть. Это не твоя невеста, а моя четвертая жена». Ахмед шагнул назад, оглядывая караван и явно собираясь отправить гостя в одну из машин сопровождения, но все же сменил гнев на милость и небрежно кивнул в сторону распахнутой водителем дверцы. «Садимся». И вместе с красавицей устроился впереди, чтобы пылкий гость не мозолил взглядом ее очаровательное личико. А Софт действительно сидел с насупленным лицом, изводя себя завистливыми мыслями. Этот жирный кабан тискает ее в своих объятиях. За что ему такое счастье? При этом Софт не вспоминал о том, что у Ахмеда есть еще несколько жен одна другой краше. Все его мысли были только о сегодняшней незнакомке. Очень быстро возникла мысль похитить красавицу. Софту мысль понравилась, только следовало хорошенько все обдумать по дороге, ведь купец в Елане долго не задерживается, обменяет жемчуг на оружие, договорится о следующей поставке, и только его и видели. Времени было в обрез, и Софт начал усиленно размышлять. Он не знал, сколько времени провел в обдумывании своего коварного плана, 2 часа, 3 или 4. В окружающую действительность его вернул истошный вопль. «Ты что, ослеп? Гони быстрей!» Софт едва узнал голос Ахмеда. Он поднял голову, и сердце его сжалось в предчувствии грядущей катастрофы. Машину окружал плотный серый туман. «Мы обречены, и как печально, что вместе со мной пропадет женщина, так похожая на главную любовь всей моей жизни». Водитель стал выворачивать. Безнадежное занятие. Что он сейчас видит? Мы либо врежемся в идущий впереди танк, либо бултыхнемся в озеро, печально констатировал Софт. Но шофер оказался настоящим асом и обладал феноменальным зрением. На узкой дороге он сумел обойти тяжелую машину и погнал лимузин, утопив до предела педаль газа. Сумасшедшая гонка продолжалась всего несколько минут. Машина резко выскочила из проклятого тумана и, пролетев еще метров 400, остановилась. Ахмед рухнул на колени и стал шептать слова молитвы. Красавица, немного поколебавшись, последовала примеру хозяина. Софт ограничился тем, что перекрестился. Затем они дружно повернули головы в сторону перезагрузки. «Здесь такое случается раз в 30 лет», — осевшим голосом произнес Ахмед. «Мы совсем забыли об опасности и были жестоко наказаны». «Да, в улье нельзя расслабляться ни на минуту», — выдал прописную истину Софт. «Похоже, техника ушла с концами. Что будем делать? Подождем еще немного. Видишь, туман еще висит. Они могут успеть». Будто желая поиздеваться над купцом, туман рассеялся. Софту показалось, что в последний момент он заметил неясные контуры зенитной установки. Но даже если и заметил, то что толку? Секунды не хватило машине или многих часов, это без разницы. В любом случае ни экипаж, ни саму установку уже не вернешь. «Что будем делать?» — повторил Софт свой вопрос. Ахмед зло посмотрел на него. «Купца можно было понять. Он за несколько минут потерял целое состояние танка и 2 зенитные установки, в то время, как Софт не понес ни малейшего ущерба. Конечно, ему плевать на чужое горе, его волнует только то, как бы поскорее вернуться домой. Хотя бы для вида посочувствовал». Купец с трудом подавил желание назло самодовольному гостю развернуться и возвратиться в Тимур, но это было бы слишком опрометчиво. Они успели преодолеть большую часть пути, еще минут 40 езды, и есть шанс встретить отряд трейсеров, охотящихся на монстров в окрестностях Елани. До Тимура добираться раза в 4 дольше, и во столько же увеличивается риск встречи с зараженными. Но у них не оказалось даже 4 минут, не то, что 40. Слишком долго стояли, ждали да рассусоливали. А любая перезагрузка манит к себе твари, как алкоголика, шумное застолье. Раздался грохот, сухой треск разбитого закаленного стекла, дикий, исполненный боли и животного страха вопль. Софт отреагировал моментально, наплевав на свое барахло. Он схватил за руку красавицу, одновременно распахивая дверцу. «Ишак, немедленно отпусти мою женщину!» — истерично завопил Ахмед. «Придурок, сейчас не время разбираться, где чье, спасаться надо». Софт выволок красавицу из машины и вскинул голову. Да, могучий рубер во всей своей красе, хороший стрелок, имея в своем арсенале инопланетный автомат, еще мог бы вступить в единоборство с монстром, но Софт трезво оценивал свои возможности. Шансы на то, что именно он падет смертью храбрых, летально близки к 100%. Впрочем, избежать смерти проблематично при любом раскладе, ведь монстр уже приготовился к новой атаке. И здесь Софт поступил, мягко говоря, не по-джентльменски. Ну что поделать, уж очень кстати купец под руку подвернулся. Его Софт и толкнул вперед, буквально в лапы Руберу, а сам подхватил на руки женщину и стремглав устремился прочь с дороги. Примехонько в мертвый кластер. Да, Софт видел перед собой черный песок, но отлично понимал, что из 2 зол надо выбирать меньшие. Есть, хоть и крохотная, надежда, что мертвый кластер закончится быстрее, чем он выбьется из сил. А вот с живой ношей на руках от людоеда точно не убежать. И глупо надеяться, что тварь сразу усядется пировать. Софт хорошо изучил повадки зараженных. Они уничтожают все, что оказывается в пределах их досягаемости. Под ногами раздавался противный хруст, и казалось, что кластер усеян не песком, а рассыпавшимися в прах и почерневшими за долгие годы костями. Софт нервно оглянулся. Что ж, от одной напасти он точно избавился, хотя и мелькали опасения, что тварь окажется в конец отмороженной и беспредельно жадной. Но нет, монстр застыл у границы двух кластеров и лишь провожал тоскливым взглядом убегающую еду. Ладно, а что там впереди? Не может быть, только боязнь сбить дыхание помешала Софту издать ликующий вопль. Прямо по курсу он заметил островок зелени. Там росли травы и деревья, летали бабочки и птицы. Там окажутся в безопасности два уставших человека. Софт никогда раньше не заходил в черные кластеры, только слышал рассказы о том, насколько они опасны. Сейчас на собственном горьком опыте он убедился, что чернота с жадностью изголодавшейся пиявки высасывает из него силы. Несколько сот метров дались ему так, словно он пробежал сотню километров. Живой груз тоже не прибавлял энергии. Какое счастье, что он много лет отдал спортивной гимнастике. Благодаря тяжелым тренировкам у Софта были очень сильные руки, только поэтому он удерживал изящную, но отнюдь не воздушную женщину. Но и та вела себя молодцом, затаилась, как мышка, и прикинулась глухонемой. Понимала, умница, что каждое лишнее слово отнимает у ее добровольного носильщика драгоценные силы. Зеленый островок оказался совсем близко. Софт уже рассмотрел, что впереди раскинулся просторный луг, слева от которого высился лес, а сразу за лугом несла свои воды широкая река. Причем вытекала она из черного кластера и, похоже, где-то за лесом впадала в такой же. Ох, до чего же трудными оказались последние метры. Софт успел проклясть себя даже за то, что перед выездом по привычке натянул бронежилет. Хоть и легкий, но все равно обуза, наверняка без него они бы уже достигли желанной цели. Перед глазами все плыло, Софта шатало, будто он влил в себя без закуски литр водки, а в голове кто-то сначала осторожно, пробуя, а затем все сильнее и сильнее бил в набатный колокол. Софт не увидел, а ощутил, что под ногами вместо хрустящего песка оказалась мягкая трава. Сил не было даже на то, чтобы бережно опустить женщину. Он сумел только опуститься на колени, чтобы потом, рухнув в изнеможении, не обрушиться на нее своим весом. И все время, пока он неподвижно лежал, красавица молчала. Лишь когда Софт начал шевелиться, она тихо проговорила: «Спасибо тебе, ты подарил мне жизнь. Ты ведь бегун, верно?» «Да». «Ты мог легко убежать к своим, ведь Ахмед говорил, что до разъездов ваших рейдеров оставалось совсем немного, а вместо этого ты, рискуя жизнью, понес меня через мертвый кластер. Не такой хороший, как тебе кажется». Софт повернул голову и посмотрел в глаза красавицы. «Ты очень похожа на мою невесту в прошлой жизни. Почти такая же красивая. Все-таки женщины – крайне легкомысленные создания. Они забрались на крошечный островок жизни среди моря убийственных кластеров. Все мысли должны быть о том, как выбраться из смертельно опасной ловушки». Но едва прозвучала последняя фраза, красавица скорчила обиженную гримасу. Пришлось Софту ее утешать, добавив: «Зато у тебя фигура намного лучше». Затем, отбросив неуместные мысли, он с трудом поднялся на ноги и снял с плеча автомат. Слишком здесь было мирно, благостно, то есть крайне подозрительно для улья. Того и гляди, из лесу выйдет развитая тварь, обрадованная замечательным сервисом, самодоставкой продуктов на дом. Но время шло, а зараженные и не думали появляться. Софт еще раз посмотрел на лес, теперь не с опаской, а с надеждой. «Мы должны здесь все разведать. Если нам очень повезет, и кластер окажется безопасным, я сегодня наберу сил, а завтра побегу искать короткий путь к Елане. Один, ты останешься здесь, я на всякий случай дам тебе автомат». Все же здорово, когда женщина воспитана в восточных традициях. Ни слова возражения, ни жеста недовольства. Что мужчина скажет, то и хорошо. Надо обшарить лес. Я отсюда вижу какие-то деревья с висящими плодами. А если повезет, то и зверюшку подстрелим. Внес Софт дополнение в свой план. Немножко разбираюсь в здешних фруктах, могу отличить съедобные от ядовитых. Женщина наконец решила, что имеет право высказаться. Отлично, Софт пока еще медленно зашагал к лесу. Хорошо, что красавица почтительно держалась сзади. Вылетевшие из гущи деревьев копье ударило идущему впереди мужчине в грудь. «Отходим. Держись у меня за спиной и ни шагу в сторону». Софт, нацелив автомат на лесную чащу, начал быстро пятиться, и откуда только силы взялись. Из лесу понеслось громкое улюлюканье. На луг выскочило десятка три самых настоящих дикарей с устрашающе раскрашенными телами. Вооружены они были очень грозно, для дикарей, разумеется, копьями и тяжелыми дубинками. Даже луки отсутствовали, и при этом без колебаний мчались на автоматчика. Если бы дикари разошлись веером у софта, могли возникнуть проблемы. То, что они выскочили из одного места и атаковали плотной группой, заметно облегчало задачу. Ударила автоматная очередь. Софт умышленно целил по ногам, не желая сразу доводить дело до смертоубийства. Вот если туземцы окажутся слишком упорными или тупыми, тогда никуда не денешься, придется стрелять на поражение. Обошлось. Дикари первого ряда с истошными воплями рухнули на землю, остальные, от ужаса вопя еще громче, проворно исчезли в лесу. Софт обратил внимание, что один из упавших лежал молча и не изображал адские муки. Он подошел к дикарю и с безопасного расстояния осмотрел его. Так и есть. Хитрец уткнулся в траву, старательно изображая мертвого, а на самом ни царапины, ни кровинки. Софт бесцеремонно пнул его ногой и жестами показал, мол, вставай, замерзнешь. Дикарь подчинился. Кликни своего знахаря, пусть займется ранеными, приказал Софт. Дикарь потрясенно уставился на него и что-то залопотал по-своему. Черт, как же тебе растолковать-то? Похоже, никак. Ладно, будем надеяться, что сами додумаетесь. Софт развернулся, предварительно на всякий случай погрозив дикарю пальцем, чтобы не вздумал хвататься за оружие. Усевшись в сторонке на холмик рядом с женщиной, он задумчиво произнес: «Ну и что теперь делать? Уходить вдвоем – верная смерть, тем более, что живчика нет, но и оставлять тебя здесь рискованно. Разве что дать тебе сейчас автомат, чтобы подстрелил одного из них, вдруг зауважают. Смотри, тот хитрец, который изображал покойника, умчался в лес. Да, я заметил. Подождем, что будет дальше. Между прочим, мое имя ты уже от Ахмеда слышала, а я не знаю, как зовут тебя. Ильнура. Красивое имя. Наверное, оно что-то значит. Да, Ильнура, это Светлана по-узбекски. Мой отец был узбеком, а мать русская». Софт почему-то совсем не удивился такому поразительному совпадению. Наоборот, он подсознательно ожидал, что именно так и окажется. «Смотри», женщина указала пальцем на опушку леса. «Там движется целая процессия, а во главе ее настоящий старик, как и положено знахарю. А то надоело, уже в какое поселение не ткнешься, везде знахарями прыщавые юнцы», — иронично ответил Софт, однако внутренне напрягся. Что-то здесь было не так. Сначала воины с копьями, у которых нет шансов устоять даже против лотерейщика, теперь вот глубокий старик, хотя здесь они встречаются чрезвычайно редко и только среди новичков улья. Тут через год даже столетний дед превращается в 50-летнего, такая вот приятная специфика местности. Но если этот старик только угодил в улей, почему к нему так уважительно относятся? Нереально за неделю-другую завоевать авторитет. Знахарь тем временем внимательно осмотрел чужаков и что-то сказал молодой девушке. Та стремглав умчалась в лес. Старик занялся пострадавшими, чем-то мазал их раны, перевязывал, однажды исполнил короткую шаманскую пляску без бубна. Возвращение девчонки Софт не заметил. Он только увидел, как знахарь смело направился к ним, держа в руке плетеное блюдо, заполненное фруктами. Блюдо он поставил рядом с чужаками и присел в сторонке. Софт подумал, выбрал один из плодов и протянул знахарю. «Отведай, дорогой. Если ласты склеишь, сам виноват». Старик оказался догадлив. Быстро обкусал фрукт не по возрасту крепкими зубами и знаками показал, что чужаки для убедительности могут дать ему еще один плод по своему выбору. Тогда будет точно ясно, что фрукты не отравлены. Но Софта удовлетворил уже полученный результат. Он протянул один плод Ильнуре, а второй взял себе. Фрукты оказались на удивление вкусные, сочные, ароматные, в меру сладкие. К тому же после сегодняшней беготни Софта мучила жажда, а утолять ее речной водой, текущей из мертвого кластера, он побоялся. Дождавшись, когда незваные гости заморят червячка, знахарь поманил Софта к берегу реки. Там на песке он нарисовал зверя, похожего на крокодила. Старик ткнул пальцем в рисунок и показал на реку. «Все ясно, в реке живет хищная тварь». Тут знахарь указал на автомат и босой пяткой ловко стер рисунок. Тоже ребус из программы младших классов школы для умственно отсталых детей. Софт покачал головой и нарисовал своего крокодила. Надо честно признать, в изобразительном искусстве старик мог дать ему фору. Софт ткнул в рисунок и свел почти вплотную большой и указательный пальцы. Затем указал на реку и развел руки во все ширь. Мол, река большая, а зверь маленький, фиг я его найду. Знахарь ответил своей пантомимой. Смысл ее был таков. Да, река велика, но и зверь несколько больше землеройки. Ты, уважаемый чужак, войдешь целиком в его пасть, и еще место останется. Но главное, мои орлы знают способ, как выманить зверя на охотника. Делать нечего, приходилось отрабатывать. Вкусное угощение и физический ущерб, нанесенный племени. Хотя были сомнения в успехе задуманного. Если чудовище такого размера, как показывал знахарь, то и броня у него должна быть под стать величине. Пробивать ее, не имея под рукой хотя бы крупнокалиберного пулемета, занятие бессмысленное и рисковое. Вдруг чудовище временно изменит своему водоплавающему образу жизни и решит поохотиться на суше, хотя место, куда он угодил, очень странное. Дикари понятия не имеют о монстрах, выживают, имея на руках только примитивное оружие. То ли они утилизируют своих зараженных, едва те начинают перерождаться, то ли здесь не действуют законы улья. Если второе, то в реке живет обычный крокодил, и его легко пристрелить из детища инопланетных технологий. Пока Софт размышлял, орлы в количестве 3 человек уселись на берегу и начали энергично колотить пятками по воде. Выносливости им было не занимать. 10, 15, 20 минут дикари энергично двигали ногами, при этом не теряя бдительности. Вот они почти одновременно что-то выкрикнули и дружно вскочили на ноги. Софт, как ни вглядывался, заметил атакующего хищника лишь тогда, когда тот оказался у самой поверхности. Орлы, рискуя жизнями, назойливо маячили в метре от кромки воды. Вот крокодил и не утерпел, стремительным рывком выметнул свою тушу на берег. Тут Софт от щедрот своих влепил ему в голову почти целую очередь. Лепота. Никакого сравнения с развитыми, зараженными, которых такими пулями можно разве что слегка отцарапать. Голова рептилии превратилась в дуршлаг, выпущенный после грандиозного запоя. Крокодил забился в конвульсиях и затих. Лишь теперь, остыв после горячки охоты, Софт оценил его размеры. Они впечатляли. Крокодил был длиной под 6 метров и весил, как матерый элитник. Дикари исполнили вокруг поверженного врага эмоциональный, но короткий танец. Знахарь, который по совместительству был и вождем племени, бросил несколько коротких и четких фраз. Часть дикарей убежала к лесу, остальные приступили к разделке трофея. Получалось это не слишком убедительно. Осколки камней, игравшие роль ножей, только после титанических усилий взрезали крокодилью шкуру. Софт хотел пустить в ход свой нож, которым он вскрывал споровые мешки, но передумал. Мало ли, на автомат дикари не покусятся, это оружие недоступно их слабому разуму. А вот стальной нож, неизмеримо превосходящий каменные недоразумения, может оказаться для них слишком большим соблазном. Еще тюкнут сзади дубинушкой по темечку, чтобы завладеть сокровищем. По этой же причине Софт поостерегся демонстрировать зажигалку. Тоже ведь прорывная технология по сравнению с парочкой камней, которые требовалось долго бить друг о друга, пока не выскочит искра достаточно большая, чтобы поджечь ворох сухих листьев. Пир устроили на лесной опушке. Гостям накладывали самые лучшие куски и, кажется, исполняли в их честь хвалебные гимны. О том, что Софт ранил нескольких местных воинов, скромно умалчивали. Крокодилье мясо оказалось вполне съедобным, по вкусу отдаленно напоминая курятину. Софт безо всякой брезгливости уписывал его за обе щеки. Завтра ему предстояло серьезное испытание, надо было восстановить потраченные сегодня силы и запастись новой энергией. А вот Эльнура рептилию попробовала разве что из вежливости, больше налегая на вкуснейшие фрукты. Когда отвалились от стола, Софт подкатил к вождю и стал на пальцах объяснять ему, что он завтра утром собирается временно покинуть эту благословенную землю, а девушку оставляет на попечение местного народа, и очень надеется, вернувшись, застать ее в полном здравии, за что вождь и его люди получат много ценных даров. Вождь, судя по жестам, ответил, что и без даров они будут старательно заботиться о женщине человека, освободившего их реку от страшного хищника. Впрочем, на лице его читалось «но с дарами», конечно, лучше, если можно так говорить о зараженных. У мамбы было отличное настроение, сыта, цела, что еще надо для счастья. Из-за сельского дома на нее случайно вылетел лотерейщик. Мамба ухватила его могучей лапой, развернула спиной и наградила хорошим пинком по филейным частям. Лотерейщик упал, вскочил и попытался дать дёру. Не тут-то было. Мамба только начала развлекаться. Ухватив лотерейщика лапой за ногу, она вздернула его вверх и стала легонько пинать ступней по его физиономии. Но это для нее легонько, а лотерейщик раскачивался туда-сюда, будто взбесившийся маятник. Мамба довольно урчала. Особенно ее забавлял страх, который испытывал лотерейщик. Его жалобный скулеж отдаленно напоминал собачий, а ведь совсем недавно мамба испытывала совсем другие эмоции. Как-то так получилось, что вокруг нее сгрудились несколько рвачей и топтунов. Мамба не сколачивала свиту, они сами прибились к ней, чувствуя потребность в сильном лидере. Но просуществовала эта компания всего пару дней. Виной тому стали внешники, их паническая боязнь развитых зараженных. У себя на востоке они организовали летающий щит из дронов, вооруженных ракетами и тяжелыми пулеметами. Беспилотных аппаратов было, как комаров возле болота. Ничего удивительного, что многих из них заносило в черные кластеры. Некоторые дроны полностью теряли управляемость и разбивались, остальные мигрировали во все четыре стороны света. Вот один из таких мигрантов и засек скопление целей в чистом поле. Счастье, что между ним и мамбой оказалась ее свежеиспеченная стая. Первым делом летающий убийца выпустил две свои ракеты. Обе они поразили цели, топтуна и рвача. Затем кровавым делом занялись пулеметы. Они за минуту выкосили остатки стаи. Слегка досталось и мамбе. Одна из пуль ударила ей в живот, пробив панцирь и застряв в брюшных мышцах. Но чтобы свалить развитую элиту, нужна целая очередь или точное попадание. И казалось, за этим дело не станет. Аппарат словно обладал злым разумом, он истребил свиту, оставив главного монстра на сладкое. Хищно завывая, дрон стал заходить на цель, и вдруг эта мелодия смерти оборвалась на самой высокой ноте. Самолет резко клюнул носом и в крутом пике устремился к земле. Громыхнул взрыв. Мамба не могла знать, что у дрона закончилось горючее, но понимала, что какое-то чудо спасло ее от гибели. Лотерейщику тоже повезло. Мамба вдруг почуяла запах крови, а этот аромат действовал на зараженных посильнее, чем самый изысканный парфюм на потасканную светскую львицу. Они сбегались на этот запах даже тогда, когда были сыты. Ведь рано или поздно проголодаешься, а тут под рукой еда. Запах привел мамбу к полю рядом с деревней. По уму ей следовало развернуться и топать во свояси, ведь на поле у коровьих туш обосновалась стая во главе с матерым элитником. И мамба собиралась удалиться одновременно по-русски и по-английски, то есть не здороваясь и не прощаясь, но тут что-то всколыхнулось в ее памяти. На миг всплыла картинка, как именно на этом поле надменный элитник отвешивает ей, тогда еще слаборазвитой зараженной, пинка. Мамба угрожающе рыкнула. Это произошло само собой. Будь у нее возможность переиграть все сначала, она бы молча удалилась. Но что сделано, то сделано. Вожак стаи истолковал рычание однозначно, ему брошен вызов. Он тут же вскочил и устремился к наглецу, нарывавшемуся на хорошую трепку. Был он на полголовы выше мамбы и заметно шире в плечах. Казалось, победитель схватки заранее определен. Но к элитным нередко возвращалась мышечная память из прошлой жизни. Мамба шустро наклонилась, пропуская над головой летящие в ее лицо огромные когти, ухватила противника за лапу и бросила через себя. От удара тяжеленной туши, казалось, содрогнулась земля. Элитник шустро вскочил и снова полез танком. Предыдущий опыт его ничему не научил. Возможно, он и в прошлой жизни был туповат. Мамба упала на спину, обхватила туловище противника ногами, резким движением опрокинула и вытянула руку на излом. Только она не стала ждать, как в борьбе, сигнала о сдаче, а надавила изо всех сил. Раздался громкий хруст. Здоровенная лапища элитника оказалась сломана. Дальше мамбе стало проще. Ловким приемом развернув врага, она оказалась у него за спиной и сомкнула лапы на могучей шее. Когда-то тренер, показывая этот прием, авторитетно заявил, что так более-менее физически развитая женщина может задушить крепкого мужчину. Оказалось, что и элиту тоже можно, особенно если у него сломана одна лапа, а вторая слабеет по мере того, как в легких заканчивается воздух. Только времени, чтобы прикончить развитого монстра, требуется побольше. У мамбы на это ушло почти 20 минут. Для верности она громадными зубами вцепилась в горло неподвижного врага и разорвала артерию.